Глава 149. Привет, это бог зла. Я ничего не хочу замечать. И вообще не было ничего. Привет, это Д. Не хочу ничего слушать. Ой, а что это у меня такое под рукой? Похоже на кнопку самоуничтожения для одного паука. Я прошу прощения, извини, пожалуйста. И вообще, что за кнопка такая? Когда ты успела ее сделать? Просто шутка. Нет такой вещи. Мне она не нужна. Я в любой момент могу превратить паука в дымящий факел. Как-то это не обнадеживает. Не бойся, я не буду убивать такую интересную персону, как ты. Вот как значит. Ты мне льстишь. Ладно, пока. Самоуничтожение. Прошу прощения. Шучу, просто шучу. Не похоже на шутку, когда она говорит это своим безэмоциональным голосом. Он у меня всегда такой. Ну и чего тебе от меня надо? Просто поздравляю тебя с тем, что ты достигла бессмертия. Кстати, а зачем ты вообще сделала такую способность? Как ты думаешь, чего человек хочет добиться? А? Богатство, слава, сила, власть и бессмертие. Неважно в каком мире, люди всегда хотят этого. И когда они знают, что такое действительно существует, как ты думаешь, что они предпримут? Скорее всего, попытаются получить это любым возможным способом. Понятно. Так все и работает. Даже если они и понимают, что никогда не смогут достичь этого, но они все равно стараются. И платят любую цену, стараются все больше и больше, прикладывают все силы, рвут жилы и умирают, так и не достигнув цели. А итоги их работы забирают администраторы. По-моему, очень эффективная стратегия. Как всегда, у тебя злодейские мысли. Ну, я все же бог зла. Так, а почему тогда я получил эту способность? Что это значит? Вообще-то, Зана Харова планировался как бессмертный монстр. Я не думал, что в него кто-то сможет эволюционировать. Эй, монстры только и занимаются, что качаются и эволюционируют. Да, все верно. Но вот только для начала надо стать Зоаэры, который очень редко генерируется в лабиринте. А после генерации обычно умирают раньше, чем смогут эволюционировать. А? Это почему? У Зоаэры есть такая атака разложением, верно? Но нет сопротивляемости к разложению. Вот как значит. Верно. Обычный Зоаэр умирает в тот же момент, когда впервые использует атаку разложением. Тебе просто повезло, что на тот момент у тебя уже была сопротивляемость к разложению. Я могла умереть? Ёлки-палки! Оказывается, я была близка к смерти, даже не зная об этом. Благодаря сопротивляемости, которая у тебя была на тот момент, атака закончилась только повреждением серпов до того состояния, что их стало нельзя использовать. Обычно же это просто смерть. Какой дефектный вид. Убей врага и сам умри. Из-за этого этот вид и является олицетворением смерти. Если так повернуть, то точно олицетворение. Правда, уж слишком экстремальное. Ну, а дальнейшая эволюция ведет к Эдесаине, которая получает мощный злой глаз вымирания. Так что тоже должна умереть до того, как эволюционирует. А был ли хоть кто-то, кто смог эволюционировать в Зана Харова до данного момента? Никого. Мои поздравления. Ты стала уникальным. Единственным в мире монстром. Хлоп-хлоп-хлоп. Хотя это и должно быть приятно. Но когда это говоришь ты, то я не чувствую никакого удовольствия. А я ведь даже лично поздравляю тебя. Но все равно, как-то это все неправильно. Ну, я все же бог зла. Ха-ха, табу и бессмертие. У тебя паршивый характер. Было бы приятнее, если бы ты сказала это более утонченно. Например, чистое зло. И ты говоришь это сама о себе. Ты слишком злобная. А разве ты не считаешь, что табу – это хорошо сделанная система? Не думаю. Хотя я и сумела пережить его, поскольку половина моего сознания принадлежит человеку другого мира. Но разве жители этого мира не сойдут с ума, если табу достигнут максимального уровня? Люди, кто достигали максимального уровня табу, никогда не умирали спокойно. Это понятно. Это же табу. Даже по названию должно быть понятно. Все равно это неправильно. Хотя, наверное, все верно. За плохие деяния должно быть возмездие. Так что, ты знаешь то, что дается вместе с табу. И вот к чему мы пришли. Да, я с самого начала поняла, что со мной что-то не так. Если бы это была старая я, то я сказала бы что-то типа «это не моего ума дело» и спокойно завалилась бы спать. Наверное, все из-за того, как ты использовала параллельные сознания. Наверняка. Я это говорю, чтобы ты понимала, То, что ты предпринимаешь в виде атаки, находится вне рамок системы. Знаешь это? Что, правда? По крайней мере, я не помню, чтобы при создании способности я думала о чем-то подобном. О, иными словами, я переплюнула Бога? Да. Возможно, когда-нибудь я сама стану Богом. Хотелось бы посмотреть на это. Нет, вообще-то я ожидала возражений с твоей стороны. А я не против. Так что жду момента, когда ты сможешь приблизиться к нам. Ты серьезно? Ага. А какой смысл в этом? Я уже вроде говорила. Просто развлечение. Ах да, было такое. Поскольку я сегодня добрая, я тебе кое-что расскажу. Да ладно. Да, на данный момент я могу ответить на твои вопросы об этом мире. О как! Что же мне спросить?